Виктор Дзідко. «Как я не стал Наташиным отчимом». Моя история короткая и дурацкая, просто смешная. Она скорее не про Горбаневскую, а про ее мать. Я познакомился с Наташиными друзьями после ее отъезда, где-то в 1977-78 годах. Это Арина Гинзбург, Таня и Дима Борисовы, Вера Лошкова. И так или иначе, для всех них она была столпом и утверждением. И только единственный, кто ее не мог терпеть, Володя Гершуни, по легенде у них был роман по переписке из разных психушек, который ничем не кончился, но в Гершуни страсть не утихла и по прошествии многих лет. Помню кусок какого-то его текста про Наташу, что-то вроде «Кто на площадь выходит, как на панель?» А все остальное про нее, да, безбашенная, бесстрашная, но герой. И я понимал, что никогда ее не увижу, не познакомлюсь. Череда уехавших людей, провожаемых как в смерть в Шереметьево, у меня уже была. Но произошло то, что произошло. Наташа в Москве. Получилось, что и знакомиться было не надо. Сразу на «ты». Она жила у нас дома, приезжала на дачу в Кратово. Есть у нас там такая маленькая черная книжечка, где все любимые друзья оставляют свои отзывы о Кратове. И Наташа туда написала стихи. «За все. За все благодарю. За дождь, за мед, за смех, за лень, за Аньки маленькой победы, за Аньки старшей красоту, за Зойки тоненькой обеды, за Витьки папы доброту». Абсолютно свой человек с вечной сигаретой Честерфилд, сидящий без конца за компьютером, бегущий куда-то, звонящий, спешащий, абсолютно неприхотливый, с редким чувством юмора, безбытный, прекрасный. Не знаю, стоит ли рассказывать. Лето, я приезжаю с дачи, Наташа за компьютером, в зубах сигарета и дорожка от пепла от компьютера до туалета. И обидеться на нее или что-то сказать было невозможно. Вернусь к сюжету. Какое-то начало 80-х, я молод и не женат. Друзья мои Борисовы в одной из наших частых встреч говорят, вот, мол, проблема, Наташину маму Евгению Семеновну могут уплотнить. Вот он, совок, кто сейчас это поймет? Кто-то ей сказал, что одной занимать трехкомнатную квартиру не по чину, будет подселение. Что делать? Надо ей выходить замуж. Жених я. Мне 25 с чем-то, я иду знакомиться с невестой. Замечательная, статная. В моем тогдашнем представлении чем-то похожа на Ахматову. Далее встреча с моими родителями. Папа 1909 года, мама 1920. Евгения Семеновна, кажется, постарше. Я ее встретил у метро ВДНХ. Пришли к нам на Звездный бульвар. Завтрак – папины пироги с капустой. Они говорили о чем-то своем. Мои родители, привыкшие к моим диссидентским друзьям, обыскам и допросам, не сильно удивились, что я обязан жениться. А я сидел и думал, участь моя решена, я женюсь. Идиотизм, комизм и некоторый ужас. Неожиданно все прошло прекрасно. Даже не знаю, знала ли тогда Наташа о моем сватовстве. Уже потом, спустя годы, когда мы познакомились, мне с ней интересно было говорить совсем о других вещах. Тем более, что Наташиным отчимом я так и не стал. Объяснили, что эта квартира даже по тогдашним законам никаким уплотнением не подлежит.